Сейчас многие рода Восточной Японии съезжаются на завтрашний бал у Даймё Нобунага. Сасаки тоже уехали к ним. Наш род, кстати, также обязан почтить своим присутствием Даймё Сая-чан. Бросает он взгляд на племянницу. Ты, как половозрелая барышня Кимадзаро, тоже должна быть там. Хорошо, дядя. Серьезно кивает девушка. Значит, бал? Подаю я голос. Что ж, возьмите меня с собой. Там я как раз пообщаюсь с Сасаки. Это возможно? Хм. Да, в принципе. Кацу обдумывает предложение. У Кимадзаро есть право брать с собой друзей рода. Тогда решено. Вот же жены офигеют. Они ехали на войну, а попадут на бал. Представляю их ошеломленные глаза размером с 5-рублевую монету. Ну а как вы хотели? Хе. Ваш муж-конунг умеет удивлять. Ну а я тоже повеселюсь. Пообщаюсь с Сасаки и брошу ему пару костей от скелетов, запертых в его шкафу. Неудачливые шиноби знали немало интересного. Для шантажа целого рода вполне подойдет.